На этом наше с Казаковым стремление к эстрадному Олимпу не закончилось. Уже будучи архизнаменитым артистом театра революции, сыграв Гамлету Охлопкова и снявшись в киношлягерах «Убийство на улице Данте» и «Человек-амфибии», в общем, он был знаменитым, но бедным, а я просто бедным, Казаков вспомнил о нашей юношеской мечте и призвал меня к очередным авантюрам. В то время у Охлопкова шел нашумевший патриотический спектакль «Молодая гвардия», где Эмочка Сидорова играла Любку Шевцову. И кульминацией роли была лихо поставленная сцена, в которой два подвыпивших эсэсовца заставляют Любку танцевать для них на столе, глумясь при этом нещадно. Казаков в том спектакле не играл, а и вообще работал в другом театре. Но жажда славы и денег не знает границ. И Михаил Михайлович, выкрав из театра две эсэсовские фуражки и повязки со свастикой, уговорив Эмочку и меня, а также милого театрального музыканта, который на баяне должен был имитировать немецкую губную гармошку, погнал нас по концертному марафону. Свастики очень хорошо читались на наших двубортных мундирах. Репетировать было недолго, ибо вся тяжесть зрелища лежала на хрупких каменных плечах. А мы с Михаилом Михайловичем, вальяжно развалившись на стульях, пьяно орали «Шналь! Шналь!», закинув ноги на стол, где мучилась под баян Эмма Сидорова. Номер имел зрительский успех. Приглашения сыпались, гонорары росли. Мы обнаглели и стали подумать о второй паре черных ботинок. Но прошла уйма лет, а я, как сейчас, помню последний выход с этим скетчем. Шел концерт с высшим техническим училищем имени Баумана. До отказа набитая студенческая аудитория. За кулисную часть сцены нет отдельного входа, и артисты идут на подмостки через весь зал и через него же уходят, отвыступав. И вот мы в очередной раз, понадругавшись над Сидоровой, привычно засунув подмышку эсэсовские фуражки и стыдливо прикрывая рукою свастички на рукавах своей двубортности, пробиваемся через зрителей к выходу. В самом конце зала, прямо перед дверью в фойе, на приставном стульчике сидит очаровательная интеллигентная девушка в очках. Когда мы поравнялись с ней, она подняла на нас огромные, полные ужаса и сострадания глаза и тихо спросила: «И вам не стыдно?» Больше мы Любу Шевцову не пытали. Глупо, конечно, не попробовать построить в моем городке театр, но нужна творческая платформа, театральные идеи, единомышленники. Где взять? Значит, надо реанимировать подмостки, на которых работал. Поскольку три театра в провинциальном городе перебор, построю один с элементами всех. Фасад театра имени Ленинского комсомола на вечной доске. Здесь выступал на съезде комсомола В. И. Ленин. Додолблю. А потом работал А.А. Ширвиндт. Зрительный зал театра на Малой Бронной, он поуютнее. И фойе театра сатиры. Там на вернисаже актерских лиц я первый, потому что худрук. Это возвышает. Театральная площадь. Актерская слава изначально зиждется на признании близких, прежде всего родителей. Они первые критики, рецензенты и популяризаторы своих гениев. Моя бедная мама, которая воспринимала творчество сына на слух, к концу жизни она совсем ослепла, однажды чуть было не лишилась ближайшей подруги Розы. В театре имени Ленинского комсомола Новый год начинался с детских утренников, узбекской народной сказки «Чудесные встречи». Однажды я заменял на этом утреннике загулявшего накануне актера. Он играл эдкого этнического гарниста с двухметровой трубой. От меня требовалось выйти на сцену и протрубить в эту узбекскую дуду. Как назло, на спектакль угораздило прийти тетю Розу с внуком. Они удобно устроились в первом ряду и приготовились наслаждаться спектаклем. Тут появился я в пестром потном халате, пропердел эту дурацкую трубу и ушел навсегда. Потрясенная тетя Роза позвонила маме. «Рая, я видела Шуру. Это трагедия!» Мама сказала Розе, что это всего лишь случайность, что в театр пришел Эфрос, я у него взорлил. Тетя Роза уже без внука попала на премьеру спектакля по пьесе Розова «В день свадьбы», где в финале вся труппа гуляла на сельской свадьбе. Мы с Державиным стояли у крайнего стола с подозрительно колхозными лицами и кричали «Горько!». Роза позвонила маме и сказала: «Рая, он тебе все врет. Надо срочно искать профессию». К сожалению, Роза в этом диагнозе оказалась не одинока. В своей последней книжке Марк Захаров написал, что Ширвиндт, наверное, все-таки не артист, тем более не режиссер. Если спросить, кто он такой, отвечу, что профессия у него уникальная. Он Ширвиндт. Марк, выпустив книжку, позвонил узнать, как я отнесся. А как я отнесся? Хамские, конечно, строчки, но он прав. Нет во мне этой лицедейской страсти. Есть актеры патологические, физиологические, они не могут не играть. И есть и актеры, ставшие таковыми, ну, в силу обстоятельств, что ли. Я из вторых, хотя первым всегда завидовал. Вот покойный Владимир Басов, замечательный режиссер, а не мог не играть. Включишь телевизор, а он в какой-нибудь детской передаче под кочкой сидит и счастлив. Хоть Водянова, хоть Лешего, хоть Кота, хоть Сморчка озвучивать. Табаков такой, Гафт, Миронов таким был. А я играть не очень люблю. Репетиции люблю, премьеры. А вот выходить на сцену в сотом спектакле скучно. Иногда я думаю, что все-таки с профессией не угадал. Правда, с Олегом Ефремовым связан один драматический, не сложившийся поворот моей профессиональной жизни. Несбывшаяся великая мечта, несбывшийся театр. Когда нависла угроза сноса «Современника», не как коллектива, а как дома на площади Маяковского у гостиницы «Пекин», замаячила возможность переселиться театру в дом киноактера на улице Воровского. Тогда Иван Пырьев только построил новое здание Дома кино на Васильевской, а Пырьев, возглавлявший в ту пору Союз кинематографистов СССР, театр не любил. Начинал блевать, когда слышал слово «театр». Особенно его бесило, если на сцене играли киноартисты. Он называл это порнографией, и, может быть, не так уж далек был от истины. Ефрему тогда собирались отдать здание Новоровского. Мечта овладела Олегом. Он меня вызвал в ресторан, и под литра-полтора выпитые водки мы провели свой славянский базар, доведенный до абсурда. Он залетал в гибельные выси. Силой своей жуткой убедительности рисуя мне картину единственного в мире театра, где внизу на большой сцене он, Олег, будет творить свое вечное, живое, глубоко мхатовское, а я наверху, в уютном маленьком зальчике, буду заниматься своей хнёй. «Открываем с двумя сценами», — мечтал он. «Внизу на основной сцене вечно живые, а вверху ты своей...» В этом противопоставлении не было ничего обидного. Напротив, собирательное и существительное ласкало слух и распаляло воображение. Он видел в этом соединении возвращение к мхатовской многокрасочности. Там внизу настоящее, глубокое, психологическое, а наверху я. Помещение Новоровского не дали, и мечта растворилась. Мы с Олегом дружили, но виделись редко. Вспомнили про этот проект, когда встретились незадолго до его смерти на юбилее замечательного журналиста Егора Яковлева в ресторане «Гастроном». Туда была приглашена вся Москва, от Горбачева до последних живых диссидентов. Я даже подумал, взорви здесь бомбы, и все, конец демократии. Как обычно, что-то произносили, шутили. В разгар веселья стал тихонько собираться на выход. А в тот момент как раз уводили Олега. Он ж не мог долго без кислородной машинки. Мы столкнулись в холле, он подошел, обнял меня, буквально повис на плечах и говорит: «Мы просрали нашу с тобой биографию, Шура», и ревет, и я реву, так вдвоем стоим. Через месяц его не стало.